Глава 14. Трактор и механизация сельского хозяйства. Мало кто знает, что мы выпустили наш трактор «Фордсон» на год раньше, чем планировали, из-за нехватки пищи у союзников во время войны, и что вся наша ранняя продукция, за исключением той, что предназначалась для испытаний и экспериментов, сразу же переправлялась в Англию. В критический период с 1917 по 1918 год мы отправили за океан в общей сложности 5000 тракторов. Несмотря на то, что именно в это время подводные лодки развили активную деятельность, вся наша техника была благополучно доставлена, и представители британского правительства были достаточно любезны, чтобы отметить, что без ее помощи Англия вряд ли смогла бы справиться с продовольственным кризисом. Именно эти трактора, управляемые преимущественно женщинами, распахивали территорию древних поместий и гольф-клубов, что позволило всей Англии заниматься сельским хозяйством, не отзывая мужчин с войны и не ослабляя рабочую силу на заводах. Вот как это вышло. Когда мы в 1917 году вступили в войну, немецкие подлодки топили торговые суда едва ли не ежедневно. Английское продовольственное управление осознавало, что такими темпами просто не хватит судов, чтобы переправлять американские войска, снабжать их и англичан боеприпасами и продовольствием, а уж тем более доставлять еду для всего гражданского населения Британии. Именно тогда из Англии стали высылать семьи тех, кто имел имущество в колониях, и начали разрабатывать планы налаживания собственного сельского хозяйства. Ситуация была серьезной. Во всей Англии не было столько тяглового скота, чтобы, наладив с его помощью обработку земли, можно было хоть сколько-нибудь заметно сократить импорт продовольствия. Сельское хозяйство почти не знало механизации, поскольку довоенные английские фермы были небольшими, и приобретение дорогой, тяжелой техники считалось неоправданным, особенно при наличии такого количества дешевой рабочей силы. Некоторые английские предприятия производили трактора, но слишком тяжелые и, как правило, паровые. Но даже их не хватало, а увеличить выпуск было невозможно, поскольку все заводы работали на нужды военной промышленности. В любом случае, они были слишком громоздкими и неповоротливыми для большинства людей, а управлять ими мог только человек со знаниями инженера. Мы же в целях демонстрации переслали несколько наших тракторов и собрали их на заводе в Манчестере. Министерство земледелия попросило Королевское сельскохозяйственное общество провести испытания этих тракторов и доложить о результатах. Вот что они доложили. По запросу Королевского сельскохозяйственного общества были проведены испытания двух тракторов «Форд» мощностью в 25 лошадиных сил каждый в распашке земли. Первый, находившийся прежде под паром и заросший сорняками участок, подлежал поперечной распашке. На втором участке почва была более рыхлая, но заросшая высокой дикой травой. Испытания на обоих участках позволили провести работу тракторов как на ровной территории, так и в условиях крутых холмов. На первом участке использовался двухкорпусный плуг «Оливер» со средней глубиной вспашки 5 дюймов и шириной захвата 16 дюймов, а также трехкорпусный плуг «Кокшат» с той же глубиной вспашки и 10-дюймовым отвалом. На втором участке использовался трехкорпусный плуг со средней глубиной вспашки 6 дюймов. В обоих случаях трактор легко справлялся с предложенной нагрузкой, обрабатывая один акр за 1 час 30 минут и потребляя при этом 2 галлона керосина. Результаты следует признать в высшей степени удовлетворительными. Сами плуги были не приспособлены для распашки такого типа почвы, следовательно, мы наблюдали несколько сниженную работоспособность этих тракторов. Полный вес трактора, полностью заправленного топливом и водой, равен, по данным наших измерений, 23 с четвертью английским центнером. Для своей мощности трактор легкий, а потому не повреждает почву, легко управляется, имеет маленький радиус поворота и оставляет очень узкий, незапаханный конец поля. Двигатель трактора легко заводится, даже при холодной температуре и небольшом количестве топлива. После вышеописанных испытаний мы демонтировали двигатель и провели его тщательное изучение на заводе мистера Форда в Траффорд-парк в Манчестере. Двигатель обладает достаточной мощностью и очень надежен. С нашей точки зрения, ведущие колеса слишком легкие, и в будущем их следует укрепить. Трактор предназначен исключительно для работы на пересеченной местности, его колеса снабжены шипами, и для передвижения по дорогам потребуется их чем-то закрыть. Принимая во внимание все вышеуказанные факты, мы рекомендуем при данных обстоятельствах приложить все усилия для скорейшего производства как можно большего количества этих тракторов. Отчет об испытаниях подписали следующие лица: эксперты в области машиностроения профессор Долби и Кортни, эксперт в области сельскохозяйственного машиностроения Грифс, эксперт в области сельского хозяйства Роберт Хоббс и Хенри Овермен, представитель почетного директората Гилберт Гриноу и управляющий Джон Кросс. Почти сразу же после отправления этого отчета мы получили такую телеграмму: не получили четкой информации, перевозки стали и оборудования, необходимого заводу Корки. В самых благоприятных обстоятельствах производство на заводе Корки начнется не раньше будущей весны. Англия серьезно нуждается в продовольствии, как можно скорее надо предоставить большое количество тракторов распашки целины под пшеницу. Уполномочен от лица высоких властей обратиться за помощью мистеру Форду, не вышлите ли на время Сёренса и остальных со всеми необходимыми чертежами в распоряжение английского правительства для осуществления здесь производства и сборки руководством Сёренсена. Заверяю, просьба основывается сугубо общенациональных интересах, и в случае положительного ответа правительство будет действовать только на благо всего населения, а не ради удовлетворения каких-либо иных производственных или финансовых интересов. Вопрос жизненной важности. Необходимо доставлять все из Америки, нужно слишком много тысяч тракторов. Трактор Форда признан лучшим и единственно пригодным. Решение национальной проблемы зависит от мистера Форда. Ввиду занятости не могу озвучить просьбу лично. Настоятельно прошу согласия и немедленного ответа, ибо каждый день на вес золота. Можете положиться на местные условия производства под строгим беспристрастным контролем правительства. Буду рад Сёренсену и вообще любому человеку или помощи, которую вы можете оказать из Америки. Ответ телеграфируйте Хардингу для передачи Перри. Продоум, Лондон, Продоум. Я понял, что именно британский кабинет министров приказал отправить эту телеграмму. Мы сразу же телеграфировали о том, что всецело готовы передать любые чертежи, поделиться всем имеющимся опытом и предоставить всех нужных специалистов для скорейшего открытия производства. Чарльз Сёренсен немедленно отправился со всеми чертежами в Англию. Он в свое время открывал наш завод в Манчестере и был знаком с местными условиями. Мистер Сёренсен отвечал за все английское производство тракторов. Прежде всего, мистеру Сёренсену предстояло совместно с британскими чиновниками наладить самостоятельное производство тракторов в Англии. Но многие наши материалы были уникальны, и достать их за пределами США было невозможно. Все британские литейные и машиностроительные фабрики в подавляющем большинстве выполняли военные заказы, так что министерство с большим трудом находило потенциальных подрядчиков. Затем наступил июнь, и Лондон подвергся разрушительным бомбардировкам. В той кризисной ситуации надлежало срочно принимать какие-то меры, и, наконец, переговорив с правлением едва ли не половины фабрик Англии, наши люди все же добились своего. И в министерство поступило несколько заявок на подряды. Лорд Милнард показал их мистеру Сёренсену. Даже в лучших заявках запрашивали $1500 за трактор и не давали никаких гарантий. «Расценки были просто безумные», — сказал мистер Сёренсен. «Больше $700 за штуку давать нельзя». «А вы сами сможете сделать 5000 по такой цене?» — спросил лорд Милнард. «Да», — ответил Сёренсен. «А когда вы можете их доставить?» «Первые из них отправятся через 60 дней». Они подписали контракт на месте. При этом в нем говорилось о предоплате в размере 25% от всей суммы. Мистер Сёренсен телеграфировал нам о том, что случилось, и на первом же пароходе отправился домой. Между прочим, пока мы полностью не выполнили всю работу по контракту, мы не притрагивались к тем 25%, разместив их в банке в качестве траст-фонда. Мы не располагали тракторным заводом, готовым моментально начать производство. Можно было задействовать завод в Хайленд-парк, но каждый его станок день и ночь был занят выполнением важнейших военных заказов. Нам оставалось только одно. Мы провели экстренное расширение завода в Дерборне, установили необходимое оборудование, заказанное по телеграфу и доставленное в основном на экспрессах. И менее чем через 60 дней в доках Нью-Йорка передали первые тракторы британским чиновникам. Сперва им некуда было их грузить, и произошла небольшая задержка. Однако 6 декабря 1917 года мы получили телеграмму следующего содержания. Лондон, 5 декабря 1917 год. Сёренсену в Дерборн. Первые тракторы доставлены. Когда уедут Смит и остальные, телеграфируйте Перри. За 3 месяца мы сумели отправить все 5000, и именно поэтому, когда в Англии уже вовсю использовали тракторы, США только узнавали об их существовании. Идея постройки трактора на самом деле предшествовала идее создания автомобиля. Мои первые эксперименты на ферме были связаны именно с тракторами. Кроме того, если помните, некоторое время я состоял на службе у производителя паровых тракторов, тяжелых и громоздких, локомобилей и молотилок. Но никаких перспектив у огромных тракторов я не видел, потому что они были слишком дорогими для маленьких ферм и слишком маломощными относительно своего тяжелого веса, а также им было чересчур сложно управлять. Да и в любом случае, людям хотелось, чтобы их везли, а не тащили. Так что идея безлошадного экипажа становилась все привлекательнее. Вот и вышло, что я забросил всю работу, связанную с тракторами, до тех пор, пока не запустил в производство автомобиль. Но когда машины появились на ферме, тракторы стали необходимостью, поскольку фермеры уже ознакомились с энергией двигателя. Фермер нуждается не столько в новых инструментах, сколько в энергии для работы со старыми. Я прошагал за плугом не одну изнуряющую милю, и поэтому понимаю всю тяжесть этой работы. Какая бесполезная трата времени и сил. День за днем тащиться за ленивыми лошадьми, когда трактор мог бы сделать в 6 раз больше. Неудивительно, что при таком засилье медленного ручного труда фермеры едва сводят концы с концами, хотя сельскохозяйственные продукты стоят дороже, чем следует, и их всегда не хватает. Как и при создании автомобиля, нам нужна была мощность, а не вес. Но мысль о том, что трактор должен быть тяжелым, очень крепко засела в головах многих производителей. Они думали, что увеличение веса повлечет увеличение тягловой силы и улучшит сцепление с дорожной поверхностью. И это несмотря на то, что легкая кошка замечательно карабкается по деревьям.